наследство. Папаша мне в наследство лошадку отказал, но как пахать и запрягать он мне не показал. И где найти сидельце, фурлум-тити, фурлум-тити, хорошенькое дельце, сидельца не найти. Лошадку на коровку на рынке я сменял, но как доить коровку не ведал и не знал. И где найти сидельце, пурлом-тити, фурлом-тити, хорошенькое дельце, сидельце не найти. Пришлось продать коровку, теленочка купить. Теленок бедный, мудому, а чем его кормить? И где найти сидельце, пурлом-тити, фурлом-тити, хорошенькое дельце, сидельце не найти. Теленка я на кошку, в конце концов, сменял. Но как нам с ней ловить мышей, не ведал и не знал. И где найти сидельца, пурлом тетей, хорошенькое дельце, сидельца не найти? Тогда я продал кошку и мышь купил со зла. Но подпалила мышка хвост и домик мой сожгла. И где найти сидельца, пурлом тетей, хорошенькое дельце, сидельц не найти.